Глава 23. Он. Филиппов ворочался в кровати всю ночь, но так и не заснул. Утром на работу пришел рано. Ему казалось, что как только он сядет за свой стол, все вопросы сразу начнут решаться. Мысль о связи теракта на железнодорожном вокзале с убийством женщины на улице Депутатской не давала ему покоя. Не зря там оказалась Полина Сверская. И, возможно, мужчина, которого не удалось разглядеть из-за входной двери, убил сначала Масейкину, а потом Сверскую. Смущал только один факт. Сообщение о гибели Масейкиной, как утверждал участковый, пришло на пульт в тот момент, когда эти двое только зашли в подъезд и даже не успели подняться на лифте. «Слишком много нестыковок, слишком много», бормотал Филиппов, снимая пальто и усаживаясь в рабочее кресло. Было бы хорошо расспросить обо всем саму Сверскую, но она мертва, и теперь никто не узнает всей правды. Филиппов достал лист бумаги, собираясь по указанию Беленкова писать рапорт на имя генерала Девочкина. Он решил сам пойти к Девочкину, отдать рапорт и доложить о том, что узнал вчера от участкового на улице Депутатской. А генерал пусть решает, кому этим заняться. Так и не начав писать, Филиппов отодвинул листок. Он вдруг решил, что недооценил информацию относительно попутчицы Сверской. Схватился за телефон и стал звонить Румянцеву. К счастью, тот оказался на месте. «Доброе утро, Гриша. Давай, собирайся, есть одно дело. Поедешь на Депутатскую, 10, квартира 34, поговоришь с Сутиной Галиной Ивановной. С той красоткой, попутчицей Полины Свиридовой? Говорить будешь с 40-летней, опустившейся пьянью. Не она, что ли?» «Как и предполагали. Но у нее с месяц назад поселилась жиличка. И только недавно съехала, а она подходит под описание, которое дала твоя Наденька». «Почему вдруг моя?» – смутился Румянцев. «Видел, как ты на нее смотрел». Немного повысив голос, Филиппов исключил дальнейшее обсуждение. «После того, как расспросишь Сутину о жиличке, ступай к участковому. Это рядом, в 12-м доме. Там посмотри видео и найди с его помощью фейс этой жилички». «Видео с камеры наблюдения? С подъездной двери. Как найдешь, распечатай фотографию и скажи участковому, чтобы сделал копию записи». «Сделаю. Мне сейчас идти или позже?» «Позже. Сначала созвонись или съезди к своей стюардессе. Попроси узнать, в каком вагоне ехала в Москву попутчица Сверской». «А, да, помню, она рассказывала. Ну, я пошел?» «Иди. Вечером мне доложишь». И только он положил трубку, как на столе зазвонил еще один телефон. На этот раз мобильный. Номер был незнакомый. «Слушаю». «Иван Макарыч?» «Да, Филиппов на связи». «С вами говорят из НИИ скорой помощи, заведующий 3-м неврологическим отделением. Вы оставляли визитку?» «Да, помню. Чего вы хотите?» «Ко мне обратилась сиделка из нашего отделения. Она утверждает, что та женщина, за которой вы приезжали, звонила с ее телефона». «Срочно отберите у нее телефон. И не вздумайте прикасаться к нему пальцами. Чтобы доказать, что он побывал в руках подозреваемой, нужно снять ее отпечатки. Я выезжаю». Филиппов привез в больницу криминалиста, который приступил к своей работе немедленно, едва вошел в кабинет заведующей. Поинтересовавшись, у кого кроме сиделки побывал телефон, он снял отпечатки у нее самой и у ее подопечной, старухи по имени Юля, которая явилась к нему с зонтиком. Дождавшись, когда сиделка освободится, Филиппов спросил, как было дело. «Я сразу поняла, с ней что-то не то». «Вы имеете в виду Сверскую? В каком смысле?» «Сидим с Юлей в палате. Вдруг заходит она». Своей мимикой и обертонами голоса сиделка напоминала опереточную актрису. «Шасть-шасть! А сама все на телефон смотрит своими глазищами». «На ваш мобильник?» «Да». И вроде как между делом спрашивает, откуда, дескать, можно здесь позвонить. «Я ей говорю отовсюду», — сиделка подмигнула Филиппову, «как будто не понимаю, что она на мой телефон виды имеет». «Не дали?» «Под книжку задвинула». «А она что?» «Глазищами. Зырк, зырк. И ведь сглазила мерзавка. Она ушла, а я свой телефон найти не могу. И, главное, заходила к ней, спрашивала, где он, а она мне: не знаю». Филиппову надоело наблюдать клоунаду сиделки, и он спросил напрямую. «Она взяла ваш телефон или не она?» «Слушайте, Юля потом мне рассказывает. Она больная головушка, его стащила, пока я после обеда посуду в столовую относила, и отдала той, которая потом убежала. Когда Юля мне его назад принесла, я проверила. Это бесстыжая за мой счет на 20 рублей наговорила. Знаете, по какому номеру она звонила? Филиппов взялся за ручку. Вот. Сиделка протянула ему телефон. Списывайте. Спасибо. Он записал. А если у вас все, идите, я понял. Сиделка без особой охоты удалилась. Иван Макарыч позвонил в отдел оперативнику Расторгуеву. Стас, записывай номер, срочно пробей, узнай имя хозяина и перезвони мне. Между тем в дверях появился криминалист. Я закончил. Обнаружил 3 пальца правой руки. Что дальше? Филиппов оглядел стол заведующий и, заметив на нем факс, сказал. Давай сюда. Криминалист подал белый листок с наклеенной на него пленкой, сквозь которую просвечивали черные прожилки отпечатков пальцев. Филиппов снова позвонил в оперативный отдел и узнал телефон следователя, который занимался трупом Полины Сверской. Затем набрал его на факс и спросил, как только ему ответили. — Это Семенов? — Следователь Филиппов, управление по расследованию особо опасных. — Вы вели дело Сверской? Услышав утвердительный ответ, спросил. — Оттиски кожных покровов пальцев с трупа вы снимали? «Хорошо, хорошо. Какой у вас факс?» «На этом же номере». Иван Макарыч вставил листок в приемник факса. «Ловите там 3 пальца, мне необходимо срочно их идентифицировать». «Звоните на этот номер, жду». Он поднял глаза и, заметив криминалиста, достал из лотка факса листок с отпечатками и вернул ему. «Можете идти». В кабинет заглянул врач, который совсем недавно выставил его из этого отделения. «Можно?» «Заходите». «Доктор?» В голосе Филиппова послышалось легкое укоризна. «Видите, как обернулась?» «Приношу свои глубочайшие извинения, никогда бы не подумал. Такая милая женщина!» «Что вы хотели?» «Всего лишь сообщить, что после вас приходил еще один следователь». «Это еще что?» – удивился Филиппов. «Предъявил удостоверение, хотел поговорить с той самой больной». «Фамилию запомнили?» «Нет». «А куда он потом делся?» «Я его выставил». Доктор потупился, так же, как вас. А описать его сможете? От напряжения доктор зашевелил бровями. Среднего роста, крепкие, русые волосы, спортивная куртка. Глаза светлые, стрижка короткая. Под это описание в Питере каждый второй попадет, проворчал Филиппов. А особые приметы у него были? Простите, не разглядел. Вечером к вам придет мой помощник. Попробуйте набросать описание. Буду счастлив помочь. Лучше бы не мешали. В этот момент раздался звонок. Иван Макарыч схватил трубку. Семенов, ну, что там? Что? Что? Где сейчас лежит ее тело? В морге? Дайте адрес и срочно выезжайте туда. До морга Филиппов долетел быстро. Ему пришлось ждать Семенова. Тот явился с полным комплектом документов, проявив себя как очень педантичный человек. Показывайте. — приказал Филиппов. Семенов позвал санитара, и они втроем пошли к холодильнику. Санитар выкатил мертвое тело и сдернул с него простыню. Взглянув в лицо женщины, Иван Макарыч скривился и, отвернувшись, произнес. — Это не Сверская. Он прошел по коридору на улицу, чуть слышно рассуждая на ходу. — Или, если это Сверская, тогда та, с кем я говорил, не Сверская, и значит, она жива. — Что? — поинтересовался Семенов. Филиппов протянул руку. — Документы давайте. Следователь отдал папку и начал оправдываться. В кармане ее жакета лежала справка из поликлиники на имя Сверской Полины Сергеевны. Я позвонил в Москву, в поликлинику, узнал номер домашнего телефона, потом позвонил ее мужу. — Кто опознавал? — Ее? — Нет, — сдерживая себя, прошептал Иван Макарыч, — английскую королеву. — Сверскую муж. — У мужа есть хоть какое-то имя? Не выдержав, закричал Филиппов. «Дуло, Сергей Васильевич!» Так же громко ответил Семенов. «Что?» Иван Макарыч съежился и, как показалось, Семенову сделался меньше ростом. «Он пришел с ее родственницей». «С какой еще родственницей?» спросил Филиппов. «С ближайшей». «Кем она приходила спокойной?» «Он не сказал». «Подождите». Иван Макарыч схватился за сердце и подошел к ближайшей скамейке. Сел на нее и выждал 10 секунд. Потом с расстановкой спросил. Это была хорошо одетая, высокая, красивая дама с длинными каштановыми волосами. Семенов покошачьи прыснул в ладошку. «Да нет, что вы! Это была невысокая обшарпанная бабенка в дешевой куртке и старушечьей шляпе». «Ясно, что ничего не ясно». Филиппов достал из портфеля снимок Полины и показал Семенову. «Она?» «Вроде нет». Тот помолчал, рассматривая фотографию. «А вот если отсюда посмотреть, вроде она. Разве разберешь этих женщин? А ну-ка, повторите его имя. Мужа. Сергей Васильевич Дуло». Чудо не случилось. Филиппов покачал головой. «Нет, не ошибся». И, будто опасаясь упустить последний шанс, задал вопрос. «Документы его проверяли?» «Паспорт», — лаконично ответил Семенов, не подозревая, что ставит крест на всех надеждах Филиппова. И тот, покачав головой, косолапо потопал к своей машине, горестно приговаривая. «Эх, Серега, Серега!» Два последующих звонка окончательно загнали его в депрессию. Их Филиппов принял уже в машине. Первым отзвонился Румянцев. «Иван Макарыч сделал, что мог». Звучит не слишком оптимистично. «Сутина пьяная, дверь открыла, но двух слов связать не могла. Как вы понимаете, опросить ее я не смог». «Прогнозируемо», — заметил Филиппов. «Что с видео?» «Нашел нашу красавицу. Вези быстрее ее фотографию». «Только я ее раньше видел». «Кого?» «Попутчицу Свиридовой». «Где?» — оторопил Иван Макарыч. «На той записи с перрона. Помните? Я еще сказал, какая походочка. Пальто у нее на груди, как на барабане, было натянуто». «Да нет, я точно ее видел. Это факт». «Значит, мой следующий вопрос в тему. Ехала в субботу тем же поездом женщина с документами Сутиной до Москвы. Во втором вагоне, на 17-м месте». «Ну вот, теперь все становится ясно. Эта же личка украла документы у Сутиной. Сначала уехала по ним в Москву, а потом вместе со Зверской вернулась в Питер. Спасибо, Гриша, хорошо поработал. Кстати, передал Расторгуеву мое поручение? Откуда взялось свободное место, на которое пересела эта особа?» «Я и без него все разузнал». «На это место был куплен билет, но пассажир не явился. Его зовут Дуло Сергей Васильевич». Без запинки отчеканил Румянцев и на всякий случай спросил. «Нужны данные паспорта?» «Нет, спасибо», — упавшим голосом ответил Филиппов. «Приезжай, жду». Отключившись, он сам себе подсказал. «Теперь расторгую его». Набрал номер и, услышав голос, спросил. «Ну, что узнал, Стас?» «Ты про Сверскую?» «Человек, который занимался этим в Москве, говорит, что она баба нормальная, ни в чем таком не замечена. У нее, кстати, муж следаком работает, только найти его не смогли. То ли болеет, то ли пропал. Думаю, сказавшись больным, исчез вместе с женой. Тот номер, что ты продиктовал утром, телефон того следака. Зовут его Сергей Васильевич Дуло. Я ему звонил, он вне зоны». «Значит, Дуло», — вздохнул Филиппов. «Сергей Васильевич Дуло». «Спасибо, Стас. Отключаюсь».